Глава 61. Постепенно глаза привыкли к темноте. Проступили очертания тела на дне ямы. Я подползла, боясь, что это Эмиль, но нет. В лунном свете стало видно, что это мужчина-брюнет. Дулом я повернула голову, пытаясь рассмотреть лицо, и устало вздохнула. Наш безопасник. Еще одна жертва, за которую меня замучит совесть. Николай лежал на боку, забросанный наломанными еловыми ветками. Все-таки не успел. Десмодов до него добрался. Я затаилась в яме. Прятаться рядом с трупом неприятно, но сейчас я бы назвала это удачей. Меня не найдут. По крайней мере, не сразу. Я приподнялась, глядя в темноту из-за еловых лап. Впереди был темный массив леса, но сквозь него пробивался свет фонаря над крыльцом домика. Ни движения, ни звуков. Я перевела дыхание и сползла на дно ямы. Других зацепок у Десмодова не было. Он потерял следы Андрея и Эмиля, а Николай так не кстати ему подвернулся. Он узнал адрес Эмиля и торопился разделаться с ним. Только вместо Эмиля нашел меня. Я лежала на дне ямы и слушала. Почему так тихо? Сердце прыгало в груди, как мячик для пинг-понга. И где Эмиль? Может быть, обоих уже нет в живых. Я прислонилась щекой к сырому земляному накату. Больше всего мне хотелось услышать хоть звук, который подсказал бы, что происходит. Над головой сонно шелестела листва, ветер качал скрипучими кронами. Я не могла поверить, что с Андреем что-то случилось. Он всегда находил выход из ситуации. Любой, ничего не боялся. Я хотела верить, что и в этот раз тоже. Но умом понимала, что это зряшняя надежда. Обман чувств, чтобы избежать шока. Душа всегда немеет, когда пытается защититься. Под ногти забилась земля. Я сама не заметила, как сжала горсть. А если вернуться? Можно попробовать подкараулить пожирателя на крыльце. Или выбить дверь, выстрелить. Вряд ли он ждет, что я вернусь. Но когда я представила, как подхожу к домику и натыкаюсь на Десмодова, меня охватил липкий ужас. Против него я не боец, а пуля всего одна. Надо уходить. Уходить к дороге. Если повезет, спасусь. Это лучше, чем ждать на дне ямы. Я выбралась на ровную поверхность, вся перемазанная грязью. Инстинкт показывал, что идти нужно так, чтобы ветер, если Десмодов пойдет за мной, сбил его с толку. Пистолет я несла стволом к земле, давая запястью отдохнуть. Продвигаться по ночному лесу приходилось медленно. Ноги заплетались, путаясь в траве. Далеко не уйду. Я остановилась, а затем решительно свернула к дороге. Может быть, если отойти на достаточное расстояние, он не почует. Углубляться в лес нет смысла. Заблужусь в темноте, и рано или поздно меня найдут. А там, где дорога, есть надежда на спасение. Скоро я вышла на грунтовку и побежала, удаляясь от дома. Впереди дорога делала поворот. В тени плакучих ив я рассмотрела очертания массивной машины с выключенными огнями и резко остановилась, крепко сжимая рукоятку пистолета. Если внутри кто-то есть, и этот кто-то вампир, меня уже заметили. Это могла быть машина, на которой приехал Андрей. Помедлив, я побежала к ней. Автомобиль оказался черным джипом. Я налетела с разбегу на бампер и прижала ладонь к еще теплому капоту, щурясь и пытаясь рассмотреть, кто в салоне. Обошла, не отрывая взгляда от водительского сиденья, и распахнула дверцу. Пусто. Зато в замке зажигания болтались ключи. Я подхватила связку на ладонь и помимо брелока сигнализации увидела еще несколько ключей. Один из них от нашей квартиры. Это машина Эмиля. И либо Андрей расправился с ним и приехал на его джипе, либо Эмиль где-то здесь. Я посмотрела вдоль дороги, сейчас пустой, ведущий к дому Десмодова. Неужели он пошел туда с Андреем? Меня окатило холодом, а пение цикад показалось оглушительным. Несмотря на приятную ночную прохладу, спина вспотела. Они оба могут быть там. А если погибнут оба, что мне тогда делать? У меня ведь больше никого нет. Но я смотрела правде в глаза. Если я еще раз столкнусь с Десмодовым, Он меня не пожалеет. Так что завтра у реки мы окажемся втроем. Я влезла на водительское сиденье и захлопнула дверцу. В ночном лесу хлопок прозвучал громко и резко. Устраиваясь удобнее, я оперлась на соседнее сиденье и наткнулась на что-то жесткое под полотенцем. Отбросила его в сторону, открывая приклад винтореза, скомкала полотенце и швырнула на заднее сиденье. «Это тот, который я бросила в доме, или другой?» Я взяла его в руки, подняв стволом к потолку и проверила магазин. Полный. Значит, Эмиль вернулся в дом, забрал винтовку, перезарядил и поехал сюда. За мной. Только почему-то оставил оружие в машине. Я положила винторез на колени и обхватила руками руль. Холод металла медленно просачивался сквозь джинсы. Мне не хотелось возвращаться. Не хотелось снова смотреть в страшные глаза пожирателя. Но я положила пистолет Десмодова на соседнее сиденье, пристегнулась и завела машину. Движок затарахтел ровно и мощно, как это бывает с оборотистыми тачками. Звук успокаивал. Уверенный, надежный. Он прогонял дрожь из пальцев. Я должна попытаться. Я себе не прощу, если уеду. Я переключила передачу. Осталось только отпустить тормоз. Но я медлила. Возможно, они оба погибли. И я останусь один на один с противником, который мне не по зубам. Я не сомневалась, собиралась с духом. А потом решила, была не была. Это словно сходить в холодную воду. Лучше броситься с головой, чем тянуть, иначе никогда не решишься. Я отпустила тормоз и выжала по грунтовке, пока педаль полностью не ушла в пол.